Глава 6. Колонна. Описание моровой язвы. Возвращаемся к рассказу. Сильная моровая язва, перейдя из города Москвы, распространилась вокруг нее на дальнее расстояние, причем многие области обезлюдили. Она появилась в здешнем городе и окрестных деревнях. То было нечто ужасающее, ибо являлось не просто моровой язвой, но внезапною смертью. Стоит, бывало, человек, и вдруг моментально падает мертвым. Или едет верхом или в повозке и валится навзничь бездыханным. Тотчас вздувается, как пузырь, чернеет и принимает неприятный вид. Лошади бродили по полям без хозяев, а люди мертвые лежали в повозках, и некому было их хоронить. Воевода перед этим послал было загородить дороги, дабы воспрепятствовать людям входить в город, опасаясь, чтобы кто-нибудь не занес заразы. Но это оказалось невозможным. Подобным образом поступил и царь, там, где он находился, осаждая Смоленск, запретив приближаться приходившим к нему с письмами гонцам. Все его войско стояло на берегу большой реки, переходить через которую к ним не дозволялось никому из его страны, дабы смертность не появилась среди них. Когда приходили письма к царю, то особо назначенные для того люди, стоявшие на том берегу, брали их от гонцов и перевозили на лодках, причем погружали их в воду, и потом передавали другим для доставления царю. Думали, что при передаче из рук в руки зараза уничтожается, и потому письма погружали в воду, передавая их по обычаю франков. Московиты не знали моровой язвы издавна, и бывало, когда греческие купцы о ней рассказывали, сильно удивлялись. Теперь, когда моровая язва появилась среди них, они были сбиты с толку и впали в сильное уныние. В это время воевода посылал одного за другим 16 гонцов к царю и к его наместникам в столицу по важным делам, касающимся нас и его, и, как мы в этом удостоверились, ни один из них не вернулся. Все умерли на дороге. Старики нам рассказывали, что 100 лет тому назад также была у них моровая язва, но тогда она не была такова, как теперешняя, перешедшая всякие границы. Бывало, когда она проникала в какой-либо дом, то очищала его совершенно, так что никого в нем не оставалось. Собаки и свиньи бродили по домам, так как некому было их выгнать и запереть двери. Город, прежде кишащий народом, теперь обезлюдел. Деревни же, несомненно, опустели, равно вымерли и монахи в монастырях. Животные, домашний скот, свиньи, куры и прочие, лишившись хозяев, бродили брошенные без призора и большей частью погибли от голода и жажды, за неимением кто бы смотрел за ними. То было положение, достойное слез и рыданий. Мор, как в столице, так и здесь и во всех окружных областях на расстоянии 700 верст не прекращался, начиная с этого месяца почти до праздника Рождества, пока не опустошились города, истребив людей. Воевода составил точный перечень умерших в этом городе, коих было, как он нам сообщил, около 10 000 душ. Так как большинство здешних жителей служило в коннице и находилось с царем в походе, то воевода из боязни перед ними запечатал их дома, дабы они не были разграблены. Подлинно, этот народ истинно христианский и чрезвычайно набожен, ибо как только кто-нибудь, мужчина или женщина, заболеет, то посвящает себя Богу, приглашает священников, исповедуется, приобщается и принимает монашество. Что делали не только старцы, но и юноши, и молодые женщины? Все же свое богатство и имущество отказывает на монастыри, церкви и бедным. Хуже всего и величайшим гневом Божиим была смерть большинства священников, и оттого недостаток их, вследствие чего многие умирали без исповеди и принятия святых тайн. У многих священников умерли жены, а обыкновенно здешний патриарх и епархиальные архиереи отнюдь не дозволяют вдовому священнику служить обедню, но лишь после того, как он примет монашество в каком-либо монастыре и пробудет там несколько лет, дабы, как они полагают, у него всякие мечты исчезли. Они читают над ним молитву и дают ему дозволение служить литургию, да и то после многих ходатайств. Но новый патриарх Никон, любя греческие обряды, уничтожил этот обычай, хотя все-таки никак не оставляет вдового священника жить в городе, но монахом в монастыре, давая ему дозволение служить обедню. Это было большое несчастье при теперешних обстоятельствах. Потом бедствие стало еще тяжелее и сильнее, и смертность чрезвычайно увеличилась. Некому было хоронить. В одну яму клали по нескольку человек друг на друга, а привозили их в повозках мальчики, сидя верхом на лошадях, одни без своих семейных и родственников, и сваливали их в могилу в одежде. Часть священников умерла, а потому больных стали привозить в повозках к церквам, чтобы священники их исповедовали и приобщили святых тайн. Священник не мог выйти из церкви и оставался там целый день в ризе и епитрахиле, ожидая больных. Он не успевал, и потому некоторые из них оставались под открытым небом на холоде по два и по три дня, за неимением, кто бы о них позаботился, по отсутствию родственников и семейных. При виде этого и здоровые умирали от страха. На издержки по погребению приезжих купцы, по их обычаю, делали сбор. Христиане из Молдавии, Валахии и в земле казаков имеют обычай хоронить своих покойников в дощатых гробах. Здесь же обыкновенно хоронят их в гробах, выдолбленных из одного куска дерева, с таковой же горбообразной крышкой, и не только взрослых, но и малых детей, даже однодневных младенцев. По недостатку гробов, за неимением, кто бы привозил их из деревень, цена их, бывшая прежде меньше динара, рубля, стала 7 динаров. Да и за эту цену, наконец, нельзя было найти. Так что стали делать для богатых гроба из досок, а бедных зарывали просто в платье. Умерли все 7 священников здешней соборной церкви и 6 диаконов, в том числе и протопоп, и его сыновья, священники, их дети и все его семейство. Прежде литургия иногда прекращалась в некоторых церквах, никогда, однако, ни на один день не прерывалась в этой церкви. Теперь же и здесь литургия и другие службы прекратились на долгое время, и церковь осталась покинутую, так что старосты стали нанимать и присылать для служения в ней по воскресеньям кого-либо из деревенских священников. Умер и Барифаджикас, переводчик, то есть царский толмач, который приехал с нами из Калуги. Тогда наш владыка-патриарх ходатайствовал перед наместником, и тот спустя долгое время прислал нам другого переводчика, ибо по принятому обыкновению в патриаршем приказе постоянно бывает 1 или 2 переводчика на случай надобности. Слово «переводчик» по-гречески значит «метафрастис», то есть переводчик писем с греческого на русский. По прибытии своем он рассказал нам, что царский наместник и визири точно вычислили по спискам умерших в столице с начала язвы до конца ее, и оказалось 480 тысяч по записям, так что большинство дворов и улиц опустели. И столица, прежде битком набитая народом, сделалась безлюдною. Собаки и свиньи пожирали мертвых и бесились. И потому никто не осмеливался ходить в одиночку, ибо от голода и бешенства, если бывало, они одолеют одинокого прохожего, загрызают его до смерти. Умер царский наместник, умерли один за другим три митрополита, которых посылал патриарх на место себя. Священников умерло бесчетное число, и церкви опустели. Оставшиеся в живых священники приобрели огромные богатства, ибо не успевая погребать поодиночке, они отпевали зараз многих и брали за них сколько хотели. Обедня священника доходила до 3 динаров рублей и больше, да и за эту цену не всегда можно было иметь. То был великий гнев и страшное наказание, ниспосланное на рабов Божиих. Господь Бог да избавит нас от этого. Под конец уже не успевали хоронить покойников. Стали копать ямы, куда и бросали их, ибо город наполнился смрадом от трупов, которые даже поедали собаки и свиньи. Переводчик рассказывал, что большая часть городских ворот были заперты за неимением стрельцов и сторожей. Царь, говорили они, прислал сначала 600 стрельцов, то есть беилик, с их огой, и все они умерли. Вторично прислал других, и эти также все умерли. В третий раз прислал, и с этими тоже случилось, ибо всякий, кто входил в столицу, тотчас падал мертвым. Такое положение дел продолжалось с июля месяца почти до праздника Рождества, все усиливаясь, и затем, благодарение Богу, прекратилось. Многие из жителей городов бежали в поля и леса, но из них мало кто остался в живых. Все это причиняло нам большое горе, печаль и уныние, и великий страх, и всему этому мы были свидетелями, проживая в верхних кельях. Мы видали, как выносили мертвыми по нескольку за раз служителей епископии, которые жили в нижних кельях. Не болея, не подвергаясь лихорадке, они внезапно падали мертвыми и раздувались. Поэтому мы никогда не осмеливались выходить из своих келий, но скрывались внутри их ночью и днем, ежечасно ожидая смерти, плача и рыдая о своем положении, не имея ни утешения, ни облегчения в чем бы то ни было, ни даже вина, чтобы прогнать от себя грусть и великий страх. Мы отчаивались за себя, ибо, живя среди города, видели все своими глазами. Но особенно наши товарищи, с нами бывшие, то есть настоятели монастырей из греков, которые и без этого мора всегда трепетали за себя, теперь постоянно рыдали перед нами, надрывая нам сердца, и говорили: «Возьмите нас и бежим в поля прочь отсюда». Мы отвечали им: «Куда бежать нам, бедным чужестранцам, среди этого народа, языка которого мы не знаем? Горе нам за ваши мысли! Куда нам бежать от лица того, в руке которого души всех людей? Разве в полях он не пребывает, и нет его там? Разве он не видит беглецов? Без сомнения, мало у вас ума, невежды. Бывало, мы начинали роптать на Бога, говоря: «О Господи, что это такое постигло нас, грешных, и постигает теперь?» В прошлом году мы испытывали страхи в Молдавии, под конец болели лихорадкой, а в нынешнем году здесь, в Москве, находим моровую язву. Мы испытывали постоянные страдания, трепет, страх и расстройство. Но по благодати Божией были здоровы и невредимы, как говорит Господь: «Поистине я промыслитель чужестранцев и буду с ними». Благодарим Его, да будет возвеличено Его имя. Хвалим Его и, поклоняясь Ему, падаем всегда ниц пред Ним. Не было для нас иного облегчения и утешения, кроме того, что мало слышалось пронзительных возгласов и криков по умершим, ибо, начиная от области Константинополя до сих мест, у всех христиан такой обычай, что женщины не оплакивают умерших с громкими криками и не знают пронзительных воплей, как женщины нашей страны, которые в подражании арабам кричат громким голосом, надрывая сердце живым и на здоровых наводя болезнь. Здесь же женщины негромко рыдают над своими покойниками и плачут потихоньку. Рыдание их вызывает слезы даже у жестокосердых, но их голоса не бывают слышны у соседей. В Молдавии мы видали, что жены ратников, скрывавшиеся в те черные времена в монастырях, при получении известия о том, что их мужья и родственники убиты на войне, собирали бедные своих дочерей, распускали по обычаю свои заплетенные волосы и, сидя, плакали и рыдали с час времени, а люди на них смотрели. Потом они умолкали и вставали, как будто известие было ложно, и ничего такого не случилось. Мы дивились на них. Столько тысяч воинов погибает в битвах, а их семейные не заботятся о том и не умеют издавать пронзительных воплей, но рыдают и плачут, не произнося ни слова и в слезах покачивая головой. Не надевают черные одежды, не марают лица, не бьют себя по лицу, не красят себя, не меняют своего белого платья. Мы говаривали о них, что их мужчины не больше ценятся, чем проезжие чужестранцы. Между тем у нас, в нашей стране, умершие весьма милы и дороги близким. Если кто умрет, даже не преждевременно, то его семейные встревожат весь город своим воем и криками, издаваемыми самым высоким голосом, как делают беснующиеся арабы, от которых это переняли и мы. Поэтому в здешних странах нас осуждали и называли в насмешку арабами, ибо у них имя араб самое поносное. Они думают, что между арабами не может быть христиан, а есть лишь враги их, турки и ханифийцы. Мы нашли у них русских, множество пленных, бежавших из нашей страны. Эти люди рассказывали им о нашем положении и о наших недостатках. Недостатках потому, что рыдание и плач над умершими христианами недозволительны. Так мы видали здесь тысячи умерших, но не слыхали криков и воя, словно у них и не было моровой язвы. Мы видали, что женщины, провожая покойников, всякий раз, как проходили мимо церкви, несмотря на все свое горе, оборачивались к иконе, висевшей над дверью, и творили крестное знамение, били себя в грудь и клали земные поклоны, плача и рыдая. Также, когда бывало, по прошествии известного времени собирались отворить лавку умершего, то его жена или ее родственники молились перед иконой, висевшей над лавкой, плакали и рыдали. Не так, как делаем это мы, в церкви, несмотря на запрещение священников. О, какое счастье для них такая благодать! Итак, утешением и облегчением служило нам то, что в городе как будто не было моровой язвы. Благодарим и хвалим Всевышнего Бога, который избавил нас и сохранил невредимыми от этого бедствия. Мало того, что мы удалены от Родины и уже 2 года находимся в отлучке из своих домов, от семейных и друзей, в довершение мы еще испытали те горести и бедствия, коих были свидетелями. О Боже, даруй нам возможность уплатить долги и исполни то, чего мы просим от моря Твоих благостей, о щедрейший из щедрых. Не обманется в своей надежде тот, кто уповает на Тебя, о целитель разбитых и питатель чужестранцев. Надели нас пропитанием, о лучший из питателей. Наши души растерзаны, наше удаление от Родины затянулось надолго. Доколе мы будем на чужбине, не дай кому-либо из нас умереть прежде уплаты долгов. О источник щедрот и благ, помилуй нас, бедных».